Татьяна Кравец. Преддиабет. Сигнал к действию. Читательница Милена П. из Санкт-Петербурга обратилась в редакцию с вопросом. «В последнее время анализы на сахар у меня все время больше нормы – 6,3-6,7. Это уже диабет или еще нет? И можно ли остановить заболевание? Какие цифры имеют предельное значение и обязательно ли голодать перед анализом 10-12 часов?» Опытный врач Татьяна Кравец объясняет, что означает такая ситуация. Ставим диагноз. Существует такое понятие преддиабет. Он может привести к развитию собственно диабета, а может и не привести. Это всего лишь сигнал, на который каждый человек вправе откликнуться по-своему. Лучший вариант – изменить привычный образ жизни, который поспособствовал развитию преддиабета, и тем самым улучшить качество своего здоровья. Худший вариант – оставить все как есть. Но, как ни странно, многие выбирают именно его. В этом случае сахарный диабет второго типа может не заставить себя долго ждать. По статистике, он развивается у 50% пациентов с преддиабетом, ведущих неправильный образ жизни. В большинстве случаев преддиабет никак не проявляет себя клинически, и поэтому о его существовании часто и не подозревают. Диагноз ставят на основании определения уровня глюкозы в крови натощак. Перед взятием крови на анализ обязательно 8-10 часов голодать. Если ночью поели, результат окажется неправильным. При этом норма глюкозы составляет менее 100 мг или 5,5 ммоль на литр. При преддиабете 100-125, то есть 5,6-6,9 ммоль на литр. При развившемся диабете свыше 126 или 7 ммоль на литр, и эти значения должны быть подтверждены в двух и более тестах. Еще одно исследование, которое часто рекомендуется для постановки диагноза, это оральный тест на толерантность к глюкозе. Во время этого обследования уровень глюкозы в крови измеряют сначала натощак, а затем повторно через 2 часа после того, как больной выпьет раствор глюкозы. В течение 5 минут выпивают 300 мл воды, в которой растворено 75 грамм глюкозы. Если натощак уровень глюкозы окажется нормальным, а через 2 часа после принятия раствора глюкозы ее уровень будет выше нормы, то это предполагает преддиабет. В норме через 2 часа глюкоза должна составлять менее 140 мг или 7,7 ммолей на литр. При преддиабете допускаются величины 140-199 или 7,7-11,1 ммоль на литр. При диабете свыше 200, то есть 11,1 ммоль на литр. Однако я обычно не назначаю больным с подозрением на преддиабет тест для определения толерантности к глюкозе, так как известны случаи, когда после проведения теста организм больных не справлялся с предложенной сахарной нагрузкой, и у них вскоре развивалась развернутая картина сахарного диабета. Что такое преддиабет? У преддиабета есть и другое название, объясняющее его природу. Нарушение толерантности к глюкозе. Может быть, это звучит сложновато, но смысл имеет простой и вполне определенный. Организм оказывается не в состоянии организовать поступление глюкозы из крови внутрь клеток, где она могла бы использоваться как горючее для выработки энергии. И глюкоза остается в крови, а клетки органов и тканей начинают голодать, и, соответственно, их функция во всем организме ухудшается. Чем опасен дефицит энергии? Поначалу он может проявляться быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, сонливостью в течение дня. В последующем энергодефицит усугубляет течение так называемых макроангиопатий, то есть поражение сосудов сердца, головного мозга, глаз со всеми вытекающими последствиями и осложнениями. Кто виноват в дефиците энергии? Если искать крайнего стрелочника – то виноват гормон инсулин, который вырабатывается клетками поджелудочной железы. Он и должен загонять глюкозу в клетки. С другой стороны, виноваты мембраны клеток, которые утрачивают возможность нормально откликаться на действие инсулина то есть становятся толерантными к нему. В свою очередь, на чувствительность клеток к инсулину влияют так называемые контринсулярные агенты, гормоны роста, кортизол, адреналин, гормоны жировой ткани и многие другие факторы. Как видно, причины нарушения толерантности к глюкозе сложные и зачастую понятны только специалистам. Однако есть хорошая и абсолютно понятная для всех новость. Установлено, что при снижении веса до нормы чувствительность клеток к инсулину восстанавливается, и таким образом болезнь можно обратить вспять. Кто рискует больше других? Факторы риска для преддиабета те же, что и для диабета второго типа. Пожилой возраст, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, наличие в семейной истории случаев диабета у прямых родственников. Низкий вес тела при рождении, 2,5 кг и меньше, а также комплекс симптомов. Повышенный уровень холестерина, триглицеридов, низкий уровень хорошего холестерина, высокий уровень плохого холестерина, плюс повышенное артериальное давление, плюс абдоминальный тип ожирения, то есть жир накапливается на животе. С легкой руки зарубежных авторов этот комплекс часто называют метаболическим синдромом или синдромом X. Дополнительный риск для женщин представляет синдром поликистозных яичников, гестациозный диабет, заболевание, проявившееся во время беременности, а затем переставшее заявлять о себе, а также рождение ребенка весом более 3,5 кг. Жизнь коротка, стоит ли мучиться? Именно так недавно мне заявила почтенная дама 62 лет, имеющая вес 98 кг при росте 175 см и уровень глюкозы в крови натощак 6,5 ммолей на литр. Пациентка очень любила покушать. Особенно ей нравилась сладкая выпечка собственного приготовления, конфеты, вареная докторская колбаса и сыр. Пришлось долго объяснять, что от любимой еды придется отказаться, что надо полностью менять рацион питания и при этом уделять больше внимания физической нагрузке. Мучиться явно стоило, поскольку, по данным исследований, показатель смертности от инфаркта и инсульта у людей, имеющих преддиабет, в 2 раза выше этого показателя у людей того же возраста и пола, имеющих нормальные показатели обмена глюкозы. Кстати, при развившемся сахарном диабете смертность возрастает сравнительно не так уж сильно, всего в 3 раза. Причина тяжелых инфарктов и инсультов при преддиабете и диабете – ускоренное развитие атеросклеротического поражения артерий. Еще одна группа повышенного риска для преддиабета – это пациенты-сердечники. У них повышается вероятность более раннего развития хронической сердечной недостаточности. Заболевания глаз обычно не представляют непосредственной угрозы для жизни, однако нет такого человека, который не захотел бы предотвратить ухудшение зрения. Так вот, если в пожилом возрасте стало быстро ухудшаться зрение, обследуйтесь на преддиабет. При нарушении толерантности к глюкозе сильно страдают сосуды сетчатки глаза. Наверное, хорошее зрение также стоит того, чтобы помучиться ради него. Что делать? В основе борьбы с преддиабетом лежат 3 кита: контроль веса, соблюдение диеты, увеличение физической нагрузки. Контроль веса. В большом количестве исследований была показана огромная роль контроля для восстановления толерантности к глюкозе. Нормальный вес – это простой и эффективный путь к здоровью. Однако доказано, что при индексе массы тела 25 и выше – даже потеря всего 5-10% веса оказывается достаточной для стабилизации состояния и отсрочивания проявления сахарного диабета второго типа. Диета. Основу пищевого рациона должны составлять овощи: огурцы, помидоры, кабачки, тыква, баклажаны, топинамбур, корни сельдерея и петрушки, репа, листовая зелень, рыба. Особо приветствуются морская рыба и морепродукты. Белое мясо птицы, блюда и продукты из цельных злаков. При этом обязательно уменьшают количество жиров, особенно насыщенных, и алкоголя. Очень опасны скрытые жиры, которые содержатся в сосисках, сардельках, колбасах, в том числе и докторской, в жирном сыре. Ограничивают потребление жирных молочных продуктов. Сильно ограничивают легко усвояемые углеводы. Это сахар и содержащие его продукты. Конфеты, шоколад, пирожные, печенье, мороженое, сгущенное молоко, варенье и сладкие напитки. А также блюда из пшеничной муки тонкого помола, манную кашу и другие. При этом допускается потребление небольшого количества сладких фруктов, сухофруктов, а вот несладкие фрукты можно не ограничивать. В пище должно быть много клетчатки. Это овощи, топинамбур, листовая зелень, цельные злаки, лен, водоросли, печеные яблоки, яблочное пюре, отруби. Для лучшей усвояемости их можно перемолоть на кофемолке. Для контроля сахара крови полезно корицу, гвоздику, лавровый лист. В качестве напитков чай из листьев черной смородины, из цветков топинамбура, из побегов и ягод черники, желудевый кофе, отвар из неочищенных зерен овса и другое. Заслуживает большого внимания экстракт стевии. Он незаменим, когда хочется сладкого. Стевия содержит стевиозид. Это вещество в 300 раз слаще сахара. Исследования показали, что при регулярном употреблении стевиозида в крови снижается содержание сахара и холестерина. Со стевией можно готовить разные блюда, в том числе и сладкие. Физическая нагрузка. Увеличение физической нагрузки не означает, что придется искать деньги для оплаты фитнеса. Подойдет любой вид физической активности, включая ходьбу, бег трусцой, плавание или езду на велосипеде, а также работа по дому или в саду. Если времени, казалось бы, совсем нет, поднимайтесь на 1-2 этажа по лестнице пешком, а не на лифте. Не пользуйтесь транспортом, особенно если речь идет о небольшом расстоянии, 1-3 остановках. В любом случае, надо обратиться к врачу ЛФК в районной поликлинике и вместе с ним оговорить, какие виды физической нагрузки вам подходят, их регулярность, длительность и интенсивность. Чтобы вдохновиться и стать поклонником двигательной активности, достаточно знать очень интересный факт. Занятия физическими упражнениями позволяют снизить уровень риска развития диабета на 58%, в то время как прием лекарственных препаратов снижает его всего на 31%. Ниже мы приводим популярный экспресс-вопросник. Ответив на вопросы и произведя несложные вычисления, любой читатель сможет оценить риск развития у себя преддиабета. Вопросник для оценки риска преддиабета. Первое. Возраст. До 45 лет. 0 баллов. От 45 до 54. 2 балла. От 55 до 64. 3 балла. Старше 65 лет. 4 балла. Второе. Индекс массы тела позволяет выявить наличие избыточного веса или ожирения. Вычисляется по формуле вес в килограммах, деленный на рост в квадрате в метрах. Ниже 25 – 0 баллов. От 25 до 30 – 1 балл. Больше 30 – 3 балла. Например, вес 65 килограмм, рост 158 сантиметров в квадрате. Рост в метрах в квадрате получается 2,5. Тогда 65 разделить на 2,5 равно 26. Третье. Объем талии указывает на наличие избыточного веса или ожирения. Мужчины. Меньше 94 сантиметров. 0 баллов. 94 – 102 сантиметра. 3 балла. Больше 102 сантиметров – 4 балла. Женщины. Меньше 80 сантиметров – 0 баллов. 80-88 сантиметров – 3 балла. Больше 88 сантиметров – 4 балла. Четвертое. Как часто вы едите овощи, фрукты или ягоды? Каждый день – 0 баллов. Не каждый день – 1 балл. Пятое. Занимаетесь ли вы физическими упражнениями регулярно? Делаете ли вы физические упражнения по 30 минут каждый день? например, оздоровительная гимнастика или 5-7 часов в течение недели, например, прогулка на воздухе в медленном темпе в течение часа, в среднем или быстром темпе в течение 40-45 минут. Да, 0 баллов, нет, 2 балла. Шестое. Принимали ли вы когда-либо регулярно лекарства для снижения артериального давления? Нет, 0 баллов, да, 2 балла. Седьмое. Определяли ли у вас когда-либо уровень сахара в крови выше нормы или пограничные значения с нормой? Нет, 0 баллов, да, 5 баллов. Конец статьи.